Глава 14. Полураздетый Костя, обернутый в белый пододеяльник, стоит на последней ступени стремянки и держит в руках откуда-то взявшиеся лыжные палки. Кто-то скажет «дурка». Но этот кто-то явно никогда не готовил коллоквиум по античке. Костя у нас Зевс, бог грома и молний. Лыжные палки, собственно, сами молнии. А лестница — наша адаптация божественного Олимпа. Возле лестницы стоят однокурсницы, тоже облаченные в белой ткани, нимфы. В руках у них грозди винограда. В ногах лежит поверженный Кронос, которого играет Филя. Нимфы поют, играя на укулеле, которое по задумке должно было быть арфой. Филя истошно орёт, а на сцене появляемся мы, братья и сестры Зевса, дети ужасного Кроноса. Гестия, Деметра, Посейдон, Гера и Аид. Лине досталась роль прекрасной Деметры. Я же, за неимением нужного количества парней в нашей группе по коллоквиуму, стала Аидом. Роль мне нравилась. Аид — мой любимый персонаж в мультике про Геркулеса. Правда, когда я предложила купить синий парик, наш постановщик сказал, что в мифологии у Аида не было синих волос. В итоге костюм Аида мне собирали всей группой. Лина принесла обтягивающее платье из черного кружева. Ребята откуда-то достали кровавую диадему и алый полупрозрачный плащ. Как по мне, слишком запарно для роли второго плана. Мне всего-то пару фраз надо произнести. Но наш постановщик Валентин с умным видом сказал «надо». В начале октября преподавательница по античной литературе объявила о коллоквиуме и разделила наш курс на три равные группы. Каждой группе она раздала по одному мифу, который мы должны показать в виде спектакля в конце семестра. Нам достался миф о падении Кроноса. А залом для репетиций стал цокольный этаж нашего общежития. «Давайте, еще один разок!» — командует Валентин. «Еще?» — я удивленно смотрю на однокурсника. «Надо!» — решительно отвечает парень. «Мы и так провели в подвале около 2 часов. Еще один прогон вместе с постоянными правками от Валентина займет не меньше часа. Все бы ничего, но через полчаса у меня назначена встреча с Амиром. Я специально выбрала для встречи кафе, расположенное неподалеку от общежития, чтобы рвануть туда сразу после репетиции. Но с дополнительным прогоном, даже несмотря на короткое расстояние до кафе, я все равно опоздаю минимум минут на 40. И пока однокурсники в третий раз выстраиваются на позиции, хватаю телефон и пишу Амиру. «Софа. Привет. Прости. Сможем встретиться в другой день?» «Темный эльф. В другой день не получится. Темный эльф. Привет. Софа. Тогда можем перенести попозже на час. Мы с ребятами ставим коллоквиум по античке. Темный эльф. Хорошо. Темный эльф. «Где ставите? Я могу подойти». «Софа. В общежитии». «Соф, идешь? Зовет меня Лина. Ставлю телефон на блокировку и бегу к ребятам. Валентин смиряет меня недовольным взглядом и еле слышно ругается. Гаснет свет, и мы остаемся в кромешной темноте. Помещение окутывает таинственная лиричная мелодия. Валентин врубает прожектор и направляет свет на середину нашей выдуманной сцены. Вскоре на нее выходят прекраснейшие нимфы. Они выкатывают на свет стол на колесиках. На столе лежит Филя Ака Кронос, а нимфы кормят его с рук виноградом. «Вот мой маленький Посейдончик!» Филя поднимает вверх руку, в которой держит крупную виноградинку, и показательно, подбросив виноградинку в воздух, закидывает ее себе в рот. «Вот моя любимица Гера». Вторая виноградинка отправляется вслед за первой. «А это Зевс, и я его тоже проглочу». Филя подбрасывает вверх виноградинку, но в этот момент свет от прожектора резко выключается, снова погружая всех нас во тьму. По задумке, нимфы укатывают Филю за кулисы, и вместо него на сцену выходит Зевс, спасенный в младенчестве от ужасного отца Кроноса. Когда Костя, обернутый в пододеяльник, появляется в центре, Валентин врубает основной свет. С этого момента начинается история Зевса. «Соф, смотри!» — шепчет Лина и дергает меня за кружево. «Он-то здесь как оказался?» Перевожу взгляд со сцены к двери. Рот сам собой открывается в изумлении. Амир. Стоит в проходе с ноутбуком в руке, вальяжно опершись о дверной косяк, в широкой футболке, спортивных штанах и тапочках. Тапочках, Карл. А это означает только одно. Амир Гордеев, мой напарник и аспирант, тоже живет в нашей общаге. Как так вышло? И почему я ни разу его не видела здесь? Большая загадка. Но теперь понятно, почему в начале семестра мы с ним пересеклись на одной ветке метро. Взгляд Амира останавливается на мне. В контексте нашего недавнего обсуждения спектакля о грехах чувствую себя странно, стоя перед ним в полупрозрачном кружевном платье. С одной стороны, хочется как можно скорее скрыться от этих черных, прожигающих меня насквозь глаз. С другой, под его взглядом я невольно выпрямляю спину и приподнимаю подбородок. Амиру нравится то, что он видит. Сейчас я в этом не сомневаюсь. Появление Амира взволновало не только меня, но и ребят. Однокурсники наперебой здороваются с аспирантом, на что Амир просит их всех не обращать на него внимания и продолжать репетировать. Спустя полчаса, когда нимфы увозят поврежденного Кроноса и удовлетворенный нашей игрой Валентин отпускает нас всех по домам, прощаюсь с Линой и направляюсь к брюнету. «Не знала, что ты тоже здесь живешь», — говорю я, поравнявшись рядом с ним. «Не думал, что эта информация что-то изменит». Зануда. «Может, тогда не пойдем в кафе? Можно посидеть у меня. Соседка как раз уехала к родителям на выходные». Предлагаю я, когда мы поднимаемся на первый этаж, и до нас доносятся барабанящие по окнам звуки дождя. «Согласен». Заходим в лифт, жму на кнопку своего этажа. Кто-то только что вернулся с улицы, и теперь в лифте пахнет сигаретами. Терпеть не могу этот запах. Только когда мы проходим к моей двери, приходит осознание происходящего. Неужели я в самом деле прямо сейчас пущу Амира в свою комнату, и мы останемся только вдвоем? Да, мы уже сидели с ним вдвоем, но то была кофейня, где вокруг сидели люди, а сейчас в комнате никого, кроме нас, не будет. Совсем. Хорошо, хоть с утра я успела убраться. «Проходи». Пропускаю парня внутрь. «Можешь сесть вот сюда. Ну, или сюда». Показываю сначала на кровать, а потом, опомнившись, еще и на стул. «Я быстро смою грим, переоденусь и вернусь». Хватаю первые попавшиеся вещи из шкафа и, прижимая их к себе, направляюсь к выходу. Не буду же я все это время сидеть перед Амиром в кружевном платье и красной диадеме с белым лицом, выкрашенным самым светлым тональным кремом и густо подведенными черным карандашом глазами. «Софа!» У самой двери останавливает меня Амир. «Да». Встаю к нему полубоком. Амир все же предпочел мою кровать стулу. «Из тебя получился очень красивый Аид», — неожиданно произносит брюнет. «Спасибо». Сдавленно отвечаю я на это и вылетаю из комнаты, понимая, что еще немного, и мои щеки окрасятся в цвет диадемы.